Добрый вечер. Добрый вечер всем слушателям программы «Серебряные нити». О значении русских слов, наверное, хотелось бы поговорить нам сегодня. Точнее говоря, о том, как из русского языка исчезают какие-то понятия. Мне хотелось поговорить о свойстве человеческой души, которое мы сегодня называем бережливостью. Только сегодня в значении этого слова осталось скорее некий экономический оттенок. От расчетливости и экономности практически до скупости. От все той же денежной бережливости до, пожалуй, скоредности. И я вдруг подумал, что мне очень трудно выразить то свойство характера, о котором мне хотелось бы сегодня поговорить. Вообще-то оно описывается русским словом «бережность». Наверное, очень близким к слову «бережливость». Но вся проблема в том, что бережность больше не является свойством характера. На русском языке так говорить о человеке нельзя. Не скажешь «бережный человек». Можно говорить о бережном отношении к чему-то или кому-то. А вот об этом свойстве характера, пожалуй, не скажешь, есть ли оно. Антоним слова противоположное бережливости. Наверное, расточительность. Так вот, есть ли такие свойства у души? Что такое бережливая человеческая душа? И должна ли она быть бережливой? А что такое человеческая душа расточительная? Или что такое расточительный характер? И вообще, имеет ли значение вот это самое уже теряющее свое значение и потерянное, по-моему, даже литературой слово «бережность», так близко связанное с бережливостью. Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону программы «Серебряные нити» и «Радио России», мы с вами попробуем поговорить о том, есть ли какие-то забытые черты, таящиеся за словом «бережливость». Нужна ли человеку бережливость, и откуда это понятие берется? И только ли экономическое значение оно имеет? Полезное это свойство, бережливость вообще разное, в том числе и экономическое. Или вредное. Ну, ведь недаром говорят многие специалисты, начиная с Адама Смита, что если жители станут бережливыми, то, в общем-то, потребительская цивилизация и современная экономика общества рухнет. Так что, видите, нельзя быть бережливыми. Нам с вами нужно быть расточительными для того, чтобы поддерживать наше общество. Отцы и деды наши были бережливыми. Только ли по бедности, и только ли бедность приводит к этому качеству? Или все-таки оно зачем-то нужно человеческой душе и является неким его исконным свойством? О бережности и бережливости сегодня по телефону 495-956-1514. 14. И несмотря на то, что песня, которая будет звучать сегодня в музыкальных паузах, уже звучала в одном из наших тренингов, я не удержусь от повторения и скажу, что, наверное, из всех известных мне мелодий эта популярная мелодия является самой бережной, нерасточительной песней о любви. One day we walked along the sand, one day in early spring, you held a piper in your hand to mend its broken wing. Now I'll remember many a day and many a lonely mile. The echo of a piper's song, the shadow of a smile, the shadow of your smile. When you are gone, will color all my dreams, and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Can bring, I will be remembering the shadow of your Нужна ли нам бережливость и что она такое? Вот ведь действительно какой-то неожиданный вопрос. Отчасти, но только отчасти. Он волновал еще Аристотеля, который вовсе не считал бережливость добродетелью и расточительность его тоже никак не привлекала. Он предпочитал середину и называл ее щедростью. Ну, как бы то, что не доходило до расточительности, но и не было еще скупостью. Между прочим, именно скупостью Аристотель считал спартанское воспитание. Считал его основанным на скупости. Адам Смит, один из основателей современной экономики, наоборот, считал бережливость чем-то средним. Чем-то средним между скупостью и расточительностью. Скупость, с его точки зрения, была недостатком, а расточительность – избытком интереса к вещам. Все должно находиться где-то посередине. Однако вот есть ли все-таки у бережливости хоть какое-то неэкономическое значение? Вот в 1935 году в Пекине Николай Рерих написал маленькую статью о бережливости. О ней, кстати говоря, очень мало русских авторов писало. И он, мне кажется, удивительно точно в этой статье есть одна удивительно точная фраза по поводу бережливости. Он писал: «Нужно бы нам научиться следить за собою, чтобы собою не отравлять пространство». И вот это, мне кажется, почему-то абсолютно точным и невероятно верным. Здравствуйте, Николай. Алло. Город Орел. Добрый день. Добрый день. Значит, очень верные слова говорятся о пространстве. Но я о нем позже скажу. Значит, из всех бережливых, наверное, самая бережливая немецкая нация. В условиях сейчас теперешней экономики мы, наверное, будем подражать и заданы будем то, что очень экономить. Но русская душа, она как-то, в общем-то, не сразу откликается на всю эту экономику. Наряду с бережливыми, читающими каждую копейку, существуют еще и транжиры. Вот посмотрите, как у нас шоу идет телевизионное. Значит, громадные деньги тратятся на какие-то там обстановки, на какие-то предметы, значит, и шоу с хорами, значит, с какими-то песнями. Время просто транжирится, я так и считаю. ТВ – это транжир времени. Значит, окружающее пространство, которое Рерих сказал, оно должно следить не только за собой, но за теми, кто транжирит это время. Я думаю, что и ваши, в общем-то, передачи тоже относятся к транжире. Вы хотите включать какие-то песни, никому не нужны, русским людям. Тянете. Спасибо большое, Николай. Полчаса. Ну, конечно, действительно, только зачем же вы звоните в передачу, которая транжирит ваше время, и зачем ее слушаете? Может быть, все-таки в каждом транжирстве есть доля транжирства, хотя я думаю, что в отношении телевидения вы абсолютно правы. И хочу сказать, что в действительности не только телевидение. Вообще расточительство времени – это свойство нашей культуры, нашей цивилизации. Ну, например, если посмотреть на современное кино, то оно, ну, я имею в виду, давайте скажем так, голливудский формат, тоже ведь является сплошным расточительством времени. То есть дело даже не в бессмысленности происходящего, а дело в том, как много удается запихнуть с помощью современных спецэффектов там, в 5 минут экранного времени. Ведь, с одной стороны, время уплотняется, с другой стороны, из него полностью теряется смысл. Мы расточаем спецэффекты, расточаем. Вот юмор, например. Разве нет? Не расточаем мы его в бесконечных телевизионных эфирах или в таких же бесконечных комедиях. В принципе, тут все интересно очень и странно в действительности. Вот Людмила у нас на форуме писала, что многие литературоведы считают, что «Мертвые души» Гоголя построены по принципу такой дихотомии. Накопитель, расточитель. Манилов, коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин. В итоге почему-то души-то оказываются и у накопителя, и у расточителя одинаково мертвыми, как и называется произведение. Вот обратите внимание на странную вещь. На самом деле накопитель и расточитель в сущности одно и то же. Ну, как бы, вот если человек копит деньги и их не тратит, то в действительности эти деньги, во-первых, уменьшаются в размере, правда? Потому что идет инфляция, а во-вторых, они не работают, как сейчас говорят. То же самое относится, то есть они как бы умирают и лежат мертвым грузом. И фактически оказываются расточительством. Ну, человек копил, копил деньги, а счастье себе так и не приобрел, не смог. Человек копил, копил вещи, но это же мертвые вещи, потому что они лежат мертвым хламом дома. Их, если это одежда, например, то он и сам ее не носит, и никто ее не носит, ни родственники, ни друзья, ни знакомые. И получается, что в накопительстве, в той же скупости, скрывается расточительство. Вещи-то пропадают. Вот я, например, про музыку все, все про музыку. Вы так по-прежнему на протяжении уже 10 лет слушаете мою домашнюю коллекцию дисков, которые я в буквальном смысле этого слова с полки достаю. И это великое счастье для меня, потому что вот если бы я не смог ставить эту музыку в передаче, то тогда это было бы своего рода расточительство. Все эти пластинки, мелодии. Ну, я не могу же переслушать тысячи пластинок тысячи раз в год. Стало быть, они умирают. И это на самом деле не накопительство, а расточительство. Как только я их могу отдать... Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Это второй сложный вопрос. Но как только я их могу отдать, они оживают. И это перестает быть пустым расточительством, накопительством. То есть, как бы я уже не совсем коробочка. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Я не могу сказать свое личное мнение, потому что... Я как-то не надеюсь на свой опыт. Вот я скажу мнение из журналов. Вот там было написано, что люди делятся на бережливых и расточительных. И когда процент расточительных больше будет, то народ весь обеднеет. Одно мнение. Второе мнение, что вторая жизнь вещей несет здоровье. Ну и потом все материальные блага, взятые из земли, их закапывать туда преждевременно, это истощать ресурсы земли. Вот в бережливом тоне я высказал свое мнение. Спасибо вам большое за бережность. Вы экономите и без того короткое время нашей программы. А я все-таки вот что хочу сказать. Смотрите, вот мы не чувствуем связи между бережностью и бережливостью, как будто ее не существует вообще. А ведь на самом деле связь эта существует еще как, потому что, конечно, и бережливость, и бережность происходит от древнего славянского глагола «беречь». Прославянская форма «бергти». И очень многие слова в славянских языках происходят от этого корня. Вообще, надо сказать, что с буквы «Б», «буки», начиналось слово «бог», и поэтому все слова на букву «Б», они имеют божественную важность. Я вот очень люблю, например, слово «бабушка», тоже имеющее отношение к заботе. Все эти слова имеют значение заботиться, охранять, беречь. Ну, обычно приводят чешский корень «брх», «скирда сена», «пещера» или «хижина». То есть что-то в польском «брах» тоже «скирда сена» или «сарай для сена». То есть такое место, в котором можно сберечь сено. И вот это, знаете, даже... В общем, в замечательном звонке нашего слушателя Николая из Орла, который замечательно рассуждал о бережливости, обязательно должно последовать ну что-то такое, чтобы автору и ведущему программы было неприятным. Потому что вот этого самого беречь друг друга, как бы защищать, строить такой общий для всех сарай с соломой, мы мучительно разучились. И уже не понимаем, что первичное разговорное значение этих слов – это заботливость и внимание. Не обязательно по отношению к другому человеку, по отношению к вещи тоже. Потому что вот для того, чтобы, как я только что говорил, пластинки музыкальные были сбережены, им нужно дать возможность жить, играть, чтобы эти исполнители пели, а не лежали горой на полке. Иначе это будет расточительством. И по отношению к каждой вещи, если обращать на нее внимание, и по отношению к каждому человеку будет своя бережливость и своя расточительность. Поэтому давайте послушаем еще одну музыкальную паузу. Herida estaba yo, sin ti. Cansada de implorar tu amor, tu amor. Yo intenté sin ti volar, volar. No lo conseguí jamás, jamás. Tu amor, mi vida y mi dolor, pasó, pasó, porque al verte junto a mí, tanta dicha yo sentí. Son dolor. Между прочим, я все время пытаюсь в книгах, ну что ли, показать, как важно бережно относиться к замечательным книгам нашего детства, которые, мне казалось бы, уже давно пробежали мимо. А папа Джеппетто и мама Фея учат Пиноккио бережно относиться к людям. И чтобы объяснить, что же все-таки такое, я имею в виду сегодня под бережностью, я хочу сказать, что вот, правда, на работу меня уже много лет подвозит старый армянин. Делает он это на такой же старой шестерке. В общем, очень много разных эпитетов по этому поводу существует. И надо мной посмеиваются. В общем, чего это там? Вот такси, шикарную иномарку, за те же деньги. А вы знаете, мне почему-то очень устраивает, как этот пожилой человек и этот пожилой автомобиль бережно относятся друг к другу. И я там внутри чувствую себя уютно, гораздо уютнее, чем в большинстве иномарок. Ну, это, конечно, связано и с моим характером тоже, но дело не в этом. Дело в том, что вот эти отношения живого человека и живого автомобиля, они какие-то ужасно настоящие. Это, наверное, в общем, и есть любовь к вещи. А автомобиль, который меняется раз в год, умирает. Это расточительность. Ну, впрочем, да, по всей видимости, эта расточительность необходима культуре. Но вот, наверное, все-таки стоит вспомнить это значение слова «бережность». Здравствуйте, Ирина. Алло. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Я хотела бы сказать спасибо вам большое за эту передачу, потому что она очень созвучна моим мыслям, которые вот иногда приходят во время того, что вот мы пользуемся водой, допустим, и очень много этой воды расходуем. И нам, ну вот лично мне не сложно это самое оплатить там лишний этот кубометр, но просто вот как-то думается и о нашей природе, и о тех людях, которые готовят эту воду для того, чтобы нам подать. Вот, и ну, просто душа плачет, когда, вот, допустим, сын подходит, на все открывает кран, вода течет, это самое, там минут пять, он умывается, все это вот так вот, под большим напором. Вот, и еще один момент. Вот я такой человек, который очень хранит очень много таких вот вещей, которые ну, вот были в молодости у меня. Они мне были дорогими вещами. И просто рука не поворачивается взять их, выбросить. Те же самые письма, ну, какие-то, ну, шкатулки. Я не могу сказать, что у меня весь дом вот это самое кишит этим. Нет, этого нет. Но, тем не менее, вот есть такие вещи, которые просто рука не поворачивается от них избавиться. Вот я благодарна, что вы завели этот разговор. Трудный разговор. Ну, в общем, спасибо вам большое. Спасибо вам. Трудный разговор, потому что не модный. Вот наша пользовательница Молли в на нашем форуме в сети интернет пишет: «С детства помню и в семье, и в садике, и позже в школе, как часто можно было слышать про хлеб. Именно через отношение к хлебу приучали к бережливости. И хоть я никогда не любила мучное и практически не ем хлеб, но хлеб – это для меня символ. Это очень какое-то сильное слово, через него многое можно понять. Это и уважение к труду других людей, и голодные военные годы, когда хлеб был на вес золота, и многое другое. Никогда не поднимется рука выкинуть кусочек хлеба. Это как что-то предать». И вот это как раз небережливость, то, о чем пишет Молли. Это же вот и есть бережность. И она, наверное, в сущности своей и есть любовь. Как только что Ирина говорила о действительной любви к вещам, она тоже ведь бывает. Любовь к вещам и книгам, когда эта вещь, как тот автомобиль, о котором я только что рассказывал, становится живой, обретает тайну. В ней хранится кусочек памяти, голограмма этой самой памяти. И тогда эта вещь не является объектом для расточения. Только тогда, когда в ней мы чувствуем жизнь, можем ей пользоваться и ее беречь. Наверное, если бы мы попробовали вспомнить бережность как свойство души, нам моментально, вот если бы большинство людей это сделало, стало бы легче жить. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте, добрый вечер. Мне очень интересна эта тема, потому что, в общем-то, бережность, бережливость касается в разных понятиях разных уровней. В общем-то, я бы мог привести пару-троечку примеров. Приводите, пожалуйста, еще есть несколько минут. Ага. Значит, у меня был приятель, который обладал очень большими знаниями, причем разносторонними, энциклопедическими. И он, вы знаете, он делился ими совершенно щедро. В общем-то, человек был эмоционален, он мог рассказывать и о римском праве, мог совершенно свободно говорить об электронике, о литературе, о киноискусстве. В общем, когда он стал врачевателем, причем, вы знаете, дипломированным, так получилось, что у него многие из его пациентов практически за счет его сеансов просто выздоравливали, поправлялись. Он владел словом. Вы знаете, к сожалению, он умер в 52 года. То есть получилось так, что он просто иссяк. Он расточал себя до такой степени, что в конце концов на жизненную пути ему не осталось больше энергии. И вот второй случай. В общем-то, бережливость – это хорошая черта. Хорошая в том плане, что надо подумать о будущем, о том, что должно остаться другим. Вот я понимаю человека, который говорил о расточительности водных ресурсов. Я то же самое говорю очень многим о той энергетике, которая может остаться нашим потомкам. То есть, в общем-то, энергоресурсы, углеводороды, они тоже конечны. И когда нещадно тратят электроэнергию, вы знаете, можно много хорошего сделать. Можно построить, можно испечь хлеб, можно электричеством фактически производить материальные блага. А когда делают подогрев дорожек, вот у нас в Сергиевом Посаде, вы знаете, я считаю, это расточительство. Вот, в общем-то, мое мнение. Спасибо большое. Спасибо, Александр Николаевич. Я вообще думаю, что наверное, чего-то окончательного, каких-то определений мы не найдем. Но вся проблема заключается в том, что если каждый из нас начнет думать, ну, вот в этих терминах, бережность и бережливость. Бережливость, которая имеет смысл только тогда, когда она заботится о других. Мне очень трудно сказать о расточительности человека и ранней смерти, потому что для этого вообще надо хорошо знать человека. И в общем, иногда бывает и так, что в короткой жизни много больше же смысла, чем в длинной, но не щедрой. Вообще, удивительная штука. Она связана, между прочим, с гормоном кортизол. Есть несколько исследователей в США и Канаде, которые связь изучали между здоровьем и щедростью. Ну, очень простые ставили эксперименты. Давали людям $100 и говорили: ну, можете себе все оставить деньги, а можете отдать часть кому захотите. И, в общем, чем большую часть этих денег, полученных вот как бы абсолютно случайно, эти люди отдали, тем счастливее они себя чувствовали. И чем больше, большую часть из этих долларов они оставляли себе, чем больше они испытывали вины и стыда. И как бы потом много лет там людям, которые дали деньги, которые их оставили себе, мерили всякие разные показатели, и выяснили, что вот когда люди оставляют деньги себе, то многие из них испытывают стыд. И у них повышается уровень кортизола. А чем выше чувство стыда и вины, чем дольше оно держится, тем больше обостряются имеющиеся заболевания. В общем, хитрая история, но тем не менее, понимаете, нужно понять, что бережливость и скупость – вещи принципиально разные. И, в общем, вот все, кто звонил, ведь в сущности вспоминали о необходимости бережности по отношению друг к другу. Да, даже ведь вода и электричество, они общие. Давайте учиться все-таки быть бережливыми, побольше беречь друг друга. Ну, а что касается нашей следующей передачи, то придется рискнуть, поскольку в ближайший понедельник исполняется 10 лет нашему пребыванию в эфире. Это маленький, но юбилей. Поэтому в среду мы вспомним забытую традицию и проведем программу о программе. Мы помогли вам за эти 10 лет? Вы чему-нибудь научились? Вам стало легче жить или тяжелее? Какие темы вы бы хотели услышать в нашей программе дальше? Спасибо всем, кто эти 10 лет остается вместе с нами в эфире. Удачи и спокойной ночи. Заботьтесь друг о друге. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me.